Глава 5. О родстве и мести. «Русы взяли переднюю стену на западе», — сообщил Гётбьорн. «Насыпают земляной вал со стороны Балки». «А что, святые ворота?» — спросил стратик. «Отступились», — сказал Варанг. «Как мы с малой их черепаху с тараном попотчивали, так и отошли. Но потеряли немногих. Стрелки у русов очень хороши. Чуть высунешься, вмиг находят. А еще от них кричали, что переговоров хотят. Будешь с ними говорить, сиятельный? Или пусть с Протевоном толкуют?» «Нет», — отрезал Михаил. «Сам говорить буду». «У Протевона хорошие земли по ту сторону стен и три соливарни. Везде сейчас русы хозяйничают. Дай волю городскому совету, завтра же город сдадут. А что им? Под Архонтом Владимиром, пожалуй, воли у херсонитов даже больше будет, чем под Константинополем. Собери мне сопровождающих, и пусть объявят перемирие», — распорядился стратик. «Со стены говорить станешь?» — спросил Гётбьорн. «Нет, выйду». «Опасно». «Я стратик, а не рыботорговец». «Да и не так уж опасно. Руссы слово держат». «Вон тот рыжебородый справа от стратига. И есть Гётбьорн», — сказал Богуслав брату. «Будем надеяться, что Сигурд сумеет намекнуть ему на желательность встречи. А уж устроить это дело будет нетрудно. Ночи здесь темные». Устроить встречу оказалось непросто. Михаил Херсонит был человеком опытным и понимал, что нельзя допустить сношений горожан и осаждающих. Он не доверял никому, даже своим верным, потому что знал, подкопом было взято куда меньше крепостей, чем подкупом. Так что стража на стенах, а особенно при боевых калитках, была подобрана так, чтобы одни следили за другими. И все переговоры с русами стратик вел только лично, а в его присутствии ни о каких параллельных переговорах речи быть не могло. Михаил понимал также, что опасность может подстерегать и внутри херсонских стен. Стратик полагал, и не без основания, что он единственная преграда между обороной и почетной сдачей. Так что берегся Патрикий как только мог. Охраняли его одновременно верные наемники и преданные его роду соотечественники. Пищу готовили под присмотром его собственной жены, и все равно сначала проверяли на двух рабах, а уж потом приносили стратигу. Ох, непросто быть представителем автократора в Херсоне. Но Михаил был весьма далек от того, чтобы впасть в отчаяние. Все, что от него требовалось, продержаться нужное время, до прихода помощи из Константинополя. А помощь придет непременно. Херсон Василевсу нужен. Однако руссы тоже проявляли упорство. Отчаявшись разбить ворота, они перешли к более долговременному проекту — созданию земляного вала. Согнали к крепости почти 1000 местных жителей и заставили таскать землю. Работали невольники под прикрытием щитов и стрелков хузар. Каждый день гибли несколько десятков работников, но толку от этого было немного, потому что руссы тут же пригоняли новых. Земляной вал рос, поднимаясь и подбираясь к стене, пока Михаилу не пришла в голову замечательная идея. Дело в том, что руссы строили свой вал исключительно при свете дня, а ночью и землекопы, и их стража все до единого уходили в лагерь. Вот и решил стратик, почему бы его людям не использовать темное время суток в своих целях. И в одну славную безлунную ночь даже не калитка, ворота крепости открылись и выпустили большой отряд воинов, сопровождавший изрядное количество рабочих, подобно муравьям, набросившихся на земляной вал. До самого рассвета под прикрытием внимательных дозорных херсониты растаскивали принесенную русами землю. Частью на укрепление собственных стен, частью прямо в город. Брали аккуратно, с разных мест, так, чтобы уменьшение осадного вала было не слишком заметно. И, похоже, последнее херсонитам удалось. Взошло солнце, и русы, как ни в чем не бывало, вновь принялись за свою работу. А ночью херсониты снова взялись за свою. И на следующий день... Не будь стратег Михаил столь низкого мнения об осадных знаниях и способностях русов, он наверняка подумал бы о причинах подобного простодушия. Но не подумал. Игра в больше-меньше продолжалась до тех пор, пока начальником ночной стражи при херсонитых землекопах не был назначен Гетбьорн. Собственно, она продолжалась и после этого события, но шансы осаждающих на успех несколько увеличились. «Крепость он никогда не сдаст», — сказал Гетбьорн. «Он хоть и благородный ромей, но храбр и в преданности господину своему тверд. Если бы не Михаил, старшина городская уже давно бы с вами замирилась. Это же торговцы. Они не о чести, а о барышах думают. А от вас, да и от осады, это им чистое разорение. Но решают не они, а стратик и его воины. А мы ему верны, потому что платит он честно и щедро». «Не думаю я, что он щедрее Владимира Конунга», — намекнул Сигурд. «Подумай об этом, родич». «Уже подумал». Гетбьорн погладил заплетенную в косицы рыжую бороду. В бороде этой гнездились вши, коих многие из северян полагали приносящими богатство, а потому выводить не спешили. «Видишь, я здесь, перед тобой. А узнай об этом, стратик, не избежать мне смерти. Но не думай, родич, будто я стою здесь лишь из-за щедрости твоего конунга». «Ну так назови мне настоящую причину», — предложил Сигурд. «Она в том, ярл!» Мощная лапа Гетбьорна сжалась в волосатый кулак. «Что я ненавижу ромеев!» Однако не один лишь Гетбьорн изыскал возможность пообщаться с осаждающими. Нашелся и другой. «Настас?» — задумчиво проговорил Богуслав. «Да, я его знаю. Да и ты тоже. Священник из Булгар. Служил у нас в Киеве. Я у него причастие принимал. Хороший человек и достойный». «И храбрый», — добавил Артем. «Худо ему было бы, если бы письмо попало в чужие руки. Но хотелось бы знать, как киевский священник оказался здесь, в Корсуне. Наш отец послал его. Хотел, чтобы тот призвал к нам священников и вероучителей из Булгарии, чтобы не одни лишь ромеи нам Божий закон несли». «Считаешь, можно ему доверять?» «Уверен». «Тогда пошли будить Владимира», — решил Артем. «Медлить нельзя». «Почему?» — удивился Богуслав. «Лето в самом начале. Куда нам торопиться?» «А ты, братец, посчитай», — предложил Артем. «О нашем походе в Константинополе узнали месяца два назад. Куда мы идем, тоже можно догадаться и так. Но теперь они точно знают, где мы». «Не слишком ли быстро?» — усомнился Богуслав. «Кораблю от Херсона до Золотого Рога плыть не до Золотого Рога, а до ближайшей имперской границы. Напрямик через море. А там сигнальная связь, день и новости уже в столице. Так что я не удивлюсь, брат, если сюда уже едут ромейские драмоны с огненными орудиями и воинами. А мы уже четвертую неделю землю копаем, как барсуки. По твоему, заметь, предложению». «Водопровод?» — с сомнением произнес Владимир. В своем огромном шатре он был один, если не считать Габдулы, который в походе находился при князе неотлучно. Даже тогда, когда князь был женщиной. «Допустим, мы найдем эти трубы», — сказал великий князь. «Допустим, мы сделаем, как предлагает этот священник, и разобьем их. Сколько времени понадобится, чтобы корсунцы по-настоящему захотели пить?» «Немало», — ответил Богуслав. «Насчет соленой рыбы он говорит правду. Это и есть главный припас корсунских смердов. Но в городе немало водохранилищ, и можно не сомневаться, что они полны до краев. Если мы разобьем водопровод, то некоторые трудности у херсонитов, конечно, возникнут. Например, от мытья в банях большинству из них придется отказаться, но для питья воды точно хватит. Даже если с неба не упадет ни капли до самой жатвы. Мы не можем ждать», — вмешался Артем. «Если город не будет взят раньше, чем сюда подойдут корабли ромеев, будет худо». «Они подойдут?» — спросил великий князь. «Непременно», — подтвердил Богуслав. «И наверняка раньше, чем у корсунцев пересохнут глотки». «Я не хочу воевать с императором», — сказал Владимир. «Одно дело немного поучить, чтобы помнил об обещаниях, а другое — настоящая война. Не думаю, что Господу это понравится». «Бог на твоей стороне», — заверил Артем. «Его именем поклялся император, когда обещал тебе свою сестру. Но Бог помогает тем, кто сам себе помогает. А одно я могу сказать точно. Если сюда придут огненосные драмоны, то запереть наши лодьи в бухте им будет легче, чем моему жеребцу помочиться. «Водопровод», — напомнил Богуслав. «Ломайте», — решил Владимир. «Ломать не строить», — заметил Артем. «Так говорил наш отец. Разрушить мы всегда успеем. Сначала мы его найдем, а там видно будет». «Хорошая у них жизнь», — проворчал княжий телохранитель Габдулла, когда братья ушли. «Интересная». «Завидуешь им?» Владимир повернулся к мусульманину. «Тоже хочешь стать воеводой?» «Я раб», — Габдулла покачал головой. «Кто спрашивает раба о его желаниях?» «Я», — сказал великий князь. «Нет, воеводой я стать не хочу», — ответил бывший шамаханский сотник Габдулла Безотчий. «Хочу снова стать воином». Владимир ответил не сразу. Этот человек, так поразительно похожий на его убитого брата Ярополка, был одним из немногих, кому князь не просто доверял, верил. «Ты нужен мне здесь, Габдулла. А сейчас ложись и спи. Ночь уже на исходе». «А ты, княже?» «Мне надо помолиться». «Как ты думаешь, мы возьмем этот город?» «Иншаллах», — пробормотал телохранитель. Он уже спал. «Нет», — сказал Богуслав. «В эту нору даже тебе не пролезть, не говоря уже обо мне. Жаль!» Братья стояли над старинной кирпичной кладкой, которую только что очистили от земли. Это и был тот самый водопровод, о котором писал Настас. «Дай-ка сюда!» Артем отобрал у отрока кайло, точным ударом вышиб из кладки крошащийся кирпич и заглянул внутрь. Из дыры тянуло влагой, прохладой, и слышно было, как струится внизу вода. Богуслав был неправ. Проем водопровода достигал 1,5 локтей в высоту и чуть меньше в ширину. Сняв доспехи, Артем мог бы втиснуться в эту щель, но проползти по ней даже 10 саженей вряд ли. И тут его осенила мысль. «Дыру заделать», — велел он десятнику. «Аккуратно, присыпать землей, чтоб все как раньше было. Пойдем, братец, есть у меня идея». Через полчаса они стояли в 100 шагах от крепости под прикрытием большого щита. Не то чтобы опасались меткого выстрела, скорее, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Вон, гляди», — сказал Артем, указывая на дальний склон рва, насыпанного не столько для защиты крепости, сколько для отвода от города ливневых потоков. «Это он, наш водопровод. Уходит прямо под стену». «И что с того?» — спросил Богуслав. «Шире он не стал, даже уже. А это уже не кирпич, а дыра в скале. Начнем расширять, весь Корсунь сбежится послушать». «Это дело поправимое», — заявил старший брат. «У нас уже собрано аж 4 осадных орудия. И таран есть. Наши камнеметы этим стенам, как кабану комар. А с тараном и воротами путята уже поигрался. 10 насмерть и столько же покалечило. Урону пшик». «Это с какой стороны взглянуть?» — усмехнулся князь Уличский. «Урону мало, зато шуму много».